Глава 19. Я нахмурилась. Лиза? Это же его бывшая жена? Только ее мне не хватало. Нет, ну правильно, сколько можно терпеть моего мужа? Пора и с прошлым льва познакомиться. Лучше бы этого не делать. «Лев, как неожиданно! Привет, любимый!» Она потянулась к нему, но мужчина не позволил обнять себя. «Давай без этого. Ты вроде должна быть в Испании еще». «Я вернулась». Она бросила на меня заинтересованный взгляд и хмыкнула. «А ты, я смотрю, не скучаешь? Лев, может, увидимся как-то вечером? Я соскучилась». Она пальцами прошлась по его грудной клетке, что мне, несомненно, не понравилось. «У нас нет больше общих тем, Лиза, и вечера я свои провожу дома». «С ней?» – уточнила она, одарив меня недовольным взглядом. Я улыбнулась. «И вам здравствуйте». «Да, Лиза, это моя женщина». «Вот это да! Не успела я уехать на отдых, так ты мне замену нашел?» Она всплеснула руками, вызывая на моем лице улыбку. «С вами все нормально?» – решила уточнить я, вдруг у нее память отшибла. «Со мной все нормально, а вот ты в курсе, что встречаешься с женатым мужчиной?» Этого следовало ожидать. Лев резко повернулся ко мне, а я, улыбнувшись ему, обхватила его локоть, чтобы быть поближе. «Конечно, в курсе, но меня это не расстраивает. Знаете почему?» Она прищурилась, а я улыбнулась и ответила. «Я сама замужем. Мы просто изменяем своим вторым половинкам и находим друг в друге удовольствие». «А что, так нельзя было?» «А ты, тварь, гуляешь с моим мужем и смеешь мне об этом говорить?» «Лиза, хватит!» – спокойно произнес Лев, загораживая меня своим телом, словно его бывшая могла мне навредить. Я, конечно, удивлялась спокойствию Льва, но полностью ему доверяла. Кстати, это удивительно, ведь после предательства мужа я думала, никому не смогу довериться. «Лев!» – смягчилась девушка и превратилась в добрую кошечку. «Подурили и хватит!» «Отдохнули друг без друга, пришли в себя. Возвращайся домой». «Лиза, мы в разводе. Стоит ли еще что-то добавить?» «Это же не проблема». Она снова сверкнула в меня недовольным взглядом и, облизав губы, посмотрела на бывшего мужа. «Штамп не имеет значения, если люди любят друг друга». «Ты верно подметила, если любят. Извини, мне пора. Всего доброго». Лев, взяв меня за руку, потянул в магазин. «Эта сука нагуляется и вернется к мужу. Что ты тогда будешь делать?» Я развернулась и, покачав головой, негромко произнесла. «Мой тебе совет. Если хочешь быть счастливой, научись общаться с людьми. Мужчины не любят стерв и хамок». «Дура!» – произнесла она мне в спину, но я не стала обращать на это внимания. «Прости, Карина, я не хотел, чтобы вы встречались». «Она меня не задела, не переживай». «Я знала, что ты мне изменяешь, и вот доказательства, и ты знай». Она нас догнала и продолжала плеваться ядом. «Тебе он тоже изменит и так же уйдет, забыв, как тебя звали». «Девушка, я сейчас позову охрану, если вы не успокоитесь», – произнесла я, не отводя взгляд с витрины. «Лиза, прекрати вести себя как дура. Не приближайся к нам и не унижай себя. Ты уже все сделала, чтобы я тебя не переносил. Исчезни с моих глаз». «Лев, давай поедем в другой супермаркет». «Конечно, пойдем». Лев потянул меня обратно к выходу, минуя эту ненормальную, которая до сих пор считает, что бывший муж должен хранить ей верность. «Я желаю тебе испытать то же самое, что и я, чтобы однажды ты узнала, что такое измена и как это больно, когда любимый мужчина уходит к другой». Я обернулась и одарила ее негодующим взглядом. Внутри полоснула болью. Что этот человек может знать об измене? Ее муж не предавал, чтобы она там себе не придумала. Лев был ей верен, и я в этом не сомневалась ни на секунду. А то, что творится в ее голове, просто нужно проработать хотя бы у психолога. Хотя я им не доверяю. Кто может лучше разобраться со своей головой и мыслями, если не ты сам? Так и с этой девушкой. Ей просто необходимо все обдумать, понять, что она творит и каким боком это вылезет ей в будущем, если она не прекратит делать из себя дуру. И тем более лезть в душу другого человека, не зная, что своими словами можно причинить боль. Мне было больно от ее слов. Я как раз знала, что такое измена, и никому бы такого не пожелала. А вот Лиза, которая выдумала себе измену мужа, прекрасно разбрасывается подобными пожеланиями. Хочется ее пожалеть, но я не стану этого делать. «А я вам не желаю этого», – произнесла я, покидая магазин. Лев задержался на минуту и вскоре догнал меня, когда я подходила к машине. «Карина, прости, я не хотел, чтобы вы встретились. Я знал, что она обязательно закатит скандал, потому что Лиза по-другому не умеет». Я развернулась к нему и тут же у входа увидела его бывшую. «Давай сядем в машину, потому что она слишком внимательно за нами наблюдает». «Конечно». Лев открыл для меня двери, и когда я уселась в кресло, обошел машину и устроился за рулем. Я сделала глубокий вдох и выдохнула. «Может, воды?» «Нет, все нормально», — улыбнулась я, касаясь его руки. «Ты ни в чем не виноват, Лев. Не надо извиняться». «Не хотел, чтобы вы когда-то столкнулись». «Думаю, это бы все равно случилось. По крайней мере, я теперь понимаю, как себя вести с ней». «Если она еще раз позволит себе оскорбить тебя, я вызову полицию». «Ей нужен психолог, Лев. А я не в обиде. Если я буду обращать на таких внимание, то никаких нервов не хватит». Он наклонился и поцеловал меня в висок. Я улыбнулась. «Мне досталась лучшая женщина», – прошептал он, прижимая меня к себе. «Как же хорошо в его объятиях. Береги ее. Она в этом очень нуждается». Следующую неделю я только и думала о том, что ни на секунду не пожалела о переезде ко Льву. Я не понимала, чем руководствуется Дима и какие у него срабатывают инстинкты, но он каждый день оббивал порог моей квартиры. Звонил, стучал в двери, иногда приходил в нетрезвом состоянии и ругался матом. Обо всем этом мне рассказала соседка, у которой имелся мой номер телефона. Я сказала ей, при необходимости пусть вызывает полицию. Но откуда мне знать, до чего он додумается? Может решить выбить двери. Да и людям ведь мешает отдыхать по ночам. Когда я рассказала об этом Льву, он лишь нахмурился, но ничего в ответ не сказал. Я знала, что он разберется с этим и не станет мне ничего докладывать, потому что так и поступают мужчины, которые хотят уберечь свою женщину от проблем. Я была ему благодарна, потому что очень боялась снова попасть в больницу с нервным срывом. Лев же, в свою очередь, делал все, чтобы я чувствовала себя спокойно, комфортно, а главное – в любви и заботе. Квартира, в которой жил мой мужчина, оказалась трехкомнатной. Большая, с высокими потолками и большой квадратурой. Мне понравилось, что, несмотря на ее габариты, здесь было очень уютно. Складывалось ощущение, что в квартире поработала рука женщины, о чем я сразу же и спросила у Льва. «Квартира практически новая. Я выкупил ее у друга. Они с женой прожили здесь пару лет, а потом купили дом». «Значит, его жена здесь все обустраивала?» «Да, я вас обязательно познакомлю. Она и дом с уютом обустроила». Не знаю почему, но мне не понравилось, что он хвалил чужую женщину. Возможно, это глупо с моей стороны, но ревность обожгла грудную клетку. Каждый раз, осматривая квартиру, я понимала, насколько мне здесь нравилось. Я чувствовала себя как дома, и это не могло не радовать. Хотела ли я жить в загородном доме? Сложно ответить. Разве что летом, когда можно выйти на улицу, присесть на террасе и выпить вкусный горячий кофе. Может быть, дача? Я себя ленивой не считала, но и не представляла, чтобы я колупалась в земле, рассаживала цветы, сеяла газон и подстригала кусты. Это все у нас любит делать мама. Оттуда у них и двор, и сад такой красивый. Она может с клумбы часами не вылезать, пока ее уже папа домой не затащит. Вернувшись с работы, я прошла на кухню, приготовила кофе и решила посидеть на балконе. Вечер был прекрасный, и сидеть взаперти не было никакого желания. Я в последние дни много пропадала у себя в магазине, либо у отца на заводе. Мы готовились к конкурсу. Я хотела, чтобы мой бутик был, если не лучше всех, то хотя бы не хуже. А для этого нужно было пошить эксклюзивные коллекции белья и купальников. Лев тоже много работал. Его компания готовилась подписать многомиллионный контракт, и отдача главного босса нужна была стопроцентная. Я видела, как мой мужчина стал очень серьезный за эти дни и даже немного хмурый. Старалась не лезть, понимая его напряжение. Ведь у меня самой был бизнес, и когда намечалось важное дело, нервы зашкаливали. Правда, сейчас я старалась быть спокойной, все по той же причине. Удобно разместившись в кресле, я откинула голову на спинку и с удовольствием посмотрела в голубое небо с кое-где проплывающими облаками, такими пушистыми, мягкими, что хочется дотянуться и коснуться их. Балкон в квартире тоже был немаленький и уютный. При желании здесь можно уединиться, и вас никто не застукает, но в то же время он открытый и светлый. Теплыми летними вечерами здесь находиться одно удовольствие. Сделав глоток кофе, я улыбнулась и снова откинула голову на спинку. Скоро закат. Красота невероятная. Услышала шум из квартиры и, обернувшись, увидела льва в гостиной. Он уже выглядывал меня. Я улыбнулась и помахала ему рукой. Он тут же двинулся в мою сторону. «Привет, малышка». «Привет», — выдохнула я и получила нежный поцелуй в щеку. «Как ты?» «Устал». Он рухнул в кресло, которое стояло сразу за столом, и тут же прикрыл глаза. Я поднялась, прошла к мужчине и, расположившись позади него, принялась разминать его плечи. «Ты много работаешь, Лев. Я очень переживаю». «Все хорошо, девочка. Скоро подпишу контракт и отдохну. Ты как? Подготовка полным ходом?» «Да, готовим эскизы. Мне так нравится этим заниматься, хотя я совсем не увлекаюсь дизайном». «Я рад, что твоя работа приносит тебе удовольствие». «А тебе?» Я склонилась, грудью прижимаясь к его голове. Руками скользнула по грудной клетке и расстегнула пуговицы на пиджаке. Раскрыла его и ладонями прошлась по каменному прессу. «Карина, я сейчас спущу в штаны», — выдохнул он хриплым голосом. А я, не скрывая довольной улыбки, продолжила свои действия. Прошлась руками вверх, ощупывая его крепкое тело, и, схватившись за пиджак, потянула его с плеч. «Хочу тебя расслабить», — прошептала ему на ухо, будто нас кто-то мог услышать. «У тебя это хорошо получается». Я снова принялась мять его плечи, ощущая, какие они твердые. Но не только от того, что он несколько часов в неделю проводит в спортзале. Лев напряжен, и мне это не нравилось. Стоя позади него, я резко сбросила с себя майку и, находясь в одних коротких шортах, обошла кресло и оседлала твердые мужские бедра. «Черт, малышка!» — выдохнул Лев и тут же накрыл полушария, с жадностью сжимая их вершинки. «Как я хочу уехать с тобой куда-то на острова!» «Это мы с тобой сможем сделать только после конкурса», — выдохнула я, млея от его прикосновения и запрокидывая голову назад от наслаждения, что испытывала между бедер. «А сейчас я покажу тебе наш собственный рай».